все старались руководить по-новому. Но почему-то считали, что без осу все новое не новое, только по форме подправленное старое. С приближением ввода крупнейшего комплекса идея осу овладела не одним только Остаповичем. Директор, раньше редко подгонявший события и время, теперь как бы боялся опоздать, отстать. Но если комплекс был внесен в госплан и имел полное материальное обеспечение, строительство его вел мощный по своим техническим средствам Трест, то все то, что пока в документах не называлось громкой аббревиатурой ОСУ, а скромно «реконструкция узла связи», есть тут хитрость, известная как хозяйственникам, так и финансовым контролерам, записано было разве только в соцобязательства, под что не дают ни фондов, ни лимитов. Взялся, выполняй, как умеешь. Но раз идея не была пустой фантазией, даже у Остаповича появлялись идеи, повисавшие, как говорится, в воздухе, и он в таком случае старался поскорее забыть о них, она объединяла и вела людей. Не все, конечно, хорошо представляли, что такое осу вообще, и в частности, в хозяйстве, занимающемся выращиванием мяса. Но не только инженеры и агрономы, и рабочие понимали, что иметь налаженную связь всегда хорошо, как на войне. Да и основная работа была сделана, наиболее дефицитные материалы выбил сам Остапович. Но была у него одна слабость. Когда дело двигалось к концу, он как бы остывал к нему. Видимо, начинал жить новой идеей. Завершение же начатого полностью возлагал на помощников. Узлом связи занимался Яков Кочанок. Жил он так, будто от того, какая будет эта осу, зависела его судьба, карьера. О том, что настоящая автоматическая система может сделать ненужной значительную часть его деятельности, он не думал. Правдами, только правдами, хотя и без лимитов, был сделан проект, добыто все, что стоило немалых денег. Задержка вышла из-за мелочи, по мнению неосведомленных, кто важность аппаратуры измеряет ее ценой. Из-за каких-то реле, название которых обозначалось двумя буквами и пятью цифрами, потому запомнить его не могли даже специалисты. Яшка Кочанок поклялся, что он будет не он и уйдет со своей высокой должности в пастухи быкам хвосты крутить, если не достанет эти злосчастные реле. В обычные дни, когда не было ни управки, как в жатву, диспетчер оставляла одну машину при себе, на всякий случай. В большом хозяйстве непредвиденные, незапланированные перевозки появлялись чуть ли не ежечасно. То нужно перевезти людей, а автобус в дальнем рейсе, то неожиданно пришел груз на станцию, и вагоны необходимо быстрее разгрузить, чтобы не платить за простой, то авария на линии электропередачи, то у кого-то личная срочная надобность в машине. Да мало ли что бывает. 7000 гектаров земли, 2000 людей. Иван не любил этих дежурств. Безучетная работа. А еще хуже. Часами приходится томиться на машинном дворе в ожидании какой-то нужной, но мизерной перевозки. Со склада на ферму, рейсы в 2 километра. А то бывает, набирает таких рейсов десятки, дергает без конца. И под вечер возвращаешься домой с нерадостным ощущением, что мало полезного сделал за день. Другое дело поездки дальние или основательные перевозки. Десятки, сотни тонн зерна, удобрений, травы на сенаж. Тут есть где развернуться со всем своим умением. Поработать не только руками и ногами, но и головой. Не любил Иван каботажного плавания, Так, помня юношескую мечту, он называл эти внутрисовхозные перевозки.